Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Дебра Анастасия, утопая в звездах. Пролог. Мужчина разбился, упав с высоты 5 этажей. Этого не должно быть в любовной истории. Но мы, он и я, никогда не поступали правильно. Огонь оттенял его лицо оранжевым светом. Мне не хотелось смотреть вниз. А вот он посмотрел. В этот момент его детство оборвалось. Челюсть напряглась, он сжал кулаки. Я заметила, как он беззвучно произнес что-то, глядя на фигуру внизу. Обрывая и свое детство, спросила. «Мертв?» «Да». Он сплюнул из окна и уверенно попал прямо в цель. С этим у него никогда не было проблем. Слишком уж быстро. Легко отделался. Я наклонилась к окну, тоже решив посмотреть. Он повернулся и загородил его собой, схватив меня за плечи. «Нет, не хочу, чтобы ты это видела. Хватит и того, что запомню я». Я все равно приблизилась к окну и неосознанно попала к нему в объятия. Они были потрясающими. Так странно. Не знаю, я, наверное, должна плакать. Так ведь будет правильно, произнесла я все еще в шоковом состоянии. Он погладил меня по голове, затем опустил руку на поясницу. Можешь поплакать, если хочешь. Он не осуждал меня. Никогда этого не делал. И никогда бы не стал. Мы только что убили человека. Слова осознания сорвались с моих губ, что всегда случалось, когда я была с ним, словно разговаривала с собственным отражением. Все останется между нами. Нет. И он заслужил. Он понимал меня. Знал, о чем я прошу. Мне хотелось получить награду за смерть этого монстра. Я ее заслужила. Черт возьми, я ее заработала. Я снова прижалась к нему и прислушалась к его сердцебиению, пока из соседнего дома доносился треск от пожара. Сердцебиение было ровным, несмотря на все, что произошло. Я надеялась, что нам придется разделить только эту, единственную смерть.